Это очень поверхностные переживания. Они могут и играть в оргазм такой прям до потолка, на самом деле они не чувствуют даже возбуждения. Буря в стакане означает, да. И еще раз возвращаясь к идее, это любыми способами привлечь к себе внимание. Любыми способами. Было бы время, рассказал много охотничьих историй по этому поводу, но остановлюсь. Здесь основная формула, касающаяся личности, личностного плана, звучит следующим образом. Хочу, но не имею права. Хочу, но не имею права. А я сейчас поясню. Формула такая. Придумал Лазурский с Месищенко. Хочу, но не имею права. Примазываясь к великим, я даю свою формулу в социальном плане поведения этих людей. Это удобен для себя и совершенно неудобен для других. Удобен для себя в социальном плане и совершенно неудобен для других. Кажется, я вам уже объяснял, что такое здравый эгоизм, позитивный и негативный эгоизм, нездравый. Напомню. Вот негативный эгоизм – это любовь себя за счет других. Позитивный эгоизм – это любовь себя за счет себя. Вот у истерии работает негативный эгоизм. У нее существует вечный, совершенно, это черная дыра, дефицит любви. Ей кажется, что ее недолюбили родители, никто ее не любит, не знает, кто она такая. И вот этот дефицит мощнейший, это черная дыра. Сколько туда ни вкладывай, все равно будет мало. Они компенсируют это тем, что становятся действительно блестящими актерами. Там получают эту любовь, там блестящими какими-нибудь менеджерами и прочее, чтобы быть на виду и чтобы все ими восхищались. Если это не получается, то они начинают декомпенсироваться и возникают истерические разные реакции. По-моему, Рузвельт или кто-то из великих президентов Америки по описанию дочки страсть как не любил ходить на свадьбы и на похороны. Потому что на свадьбах он не мог быть женихом, а на похоронах покойником. Все внимание на этих мероприятиях приковано именно к ним, а он как бы тут ни при чем. Очень сильно страдал поэтому. Вот такое, такая демонстративность. Хотя очень забавная история, мне нравится. Живет такая девушка, назовем Светой. У нее есть проблема, она инвалид первой группы, операция была на зрительных буграх, и она несколько ослепла. И прямого видения нет, чуть-чуть периферии видит. И читать она не может, поэтому у нее есть муж Паша, очень добрый, замечательный человек, который по вечерам все время читал хорошие книги. Умные, философию, антропологию, там, не знаю, историю. В общем, очень образованный энциклопедический лик. Но тут пришло дурное время, когда Паша стал на работе пропадать по 10-15 часов и так далее. И приходил вечером домой, ну, совершенно никакой. На что Света говорит, ты мне почитаешь книжку? Конечно, почитаю. Давай. Берет, да, и спит. И у Светы возникает дефицит внимания. Муж занят, на меня не обращает внимания. Надо как-то привлечь это внимание. И он приходит однажды вечером, она устраивает скандал, ты меня не любишь, ты на меня не обращаешь внимания, берет пачку бензонала, в рот запихивает, глотает, Паша в ужасе. Суицид на глазах, бежит быстро звонить, вызывать скорую помощь. Она, как сообразительная девушка, два пальца в рот и таблетки выкидывает, ах, и умирает. Но тут приезжает скорая помощь,